Глава первая рассказа должна начаться с возникновением в быте Битнеров юноши Алексея Битнера, племянника Готфрида Готфридовича. Юноша, сын старшего брата Готфрида Готфридовича, приехал к ним на зиму, чтобы окончить в этом городе реальное училище. И эта же первая глава сообщает о девушке-курсистке Шуре Белозерской. Шура Белозерская никак не эпизод этого рассказа. Она была студенткой Петровской тогда сельскохозяйственной академии, выученица Готфрида Готфридовича. Реалист Алексей Битнер, сын русской матери, никак не мог поспевать кофе и каждодневно принимать ванну. Готфрид Готфридович прозвал его «шалаш некрытый» по-русски. Юноша читал Достоевского и Соловьева, твердил брюсовские стихи, и по естественным наукам с трудом у него выходили тройки. Впрочем, Готфрид Готфридович не тратил на него времени, предоставив его фрау Леонтине. Ласков ли был юноша, или в нем говорил пол, запутанный родством, этого не знал он сам. И он, конечно, не умел разбираться в бытейском и духовном мире фрау Леонтины. Фрау Леонтина вела хозяйство, помогала мужу в его литературных работах, рылась в справочниках, также с красно-синим карандашом, переписывала доклады и статьи для сельскохозяйственного вестника и для зоотехнии. Реалист ходил в школу, учил уроки. В новом городе дружб у него еще не возникло. В досуге он приходил к фрау Леонтине, ластился к ней, звал ее на диван и на диване, положив голову свою к ней на колени, на белое ее платье, читал вслух ей Брюсова, Андреева, Чирикова, то, что попадалось в толстых журналах. Читая, ее рукою гладил он свои щеки и, отрываясь от чтения, целовал белую ее руку. Прощаясь, они целовались. Все это отступало от немецких правил. Быть может, ей казалось, что он, юноша, оторванный от матери, от русской матери, нуждается просто в материнской ласке. Быть может, он восполнял отсутствующую у нее заботу матери к ребенку, потому что своего сына у нее не было. Ей тогда было 33 года. Быть может, ей, женщине, нужна была человеческая ласка. Реалист был переполнен всяческими мечтаниями, как и подобает 18 лет, когда все впереди. Реалист был наполнен любовями к миру и ко всему мирскому, еще непознанному. Он был общителен, шутлив, озороват. Вскоре у него появились друзья. Вскоре сам он не знал, в какую из десятка его подруг-гимназисток Кать, Оль, Зин, Ась он сегодня влюблен. Время его заполнилось, кроме уроков, свиданиями с друзьями и любимыми девушками. С друзьями он вслух читал Гоголя и Чёрта Мережковского, Толстого и Достоевского Вересаева, подружкам во мраке кинематографа читал стихи Бальмонта. Четверть принесла двойки. Готфрид Готфридович разъяснил, что такое значит «шалаш некрытый». Фрау Леонтина поступила круто, строжайше предложив ему войти в ее регламент. На час в день он может выходить гулять с коньками на каток. В театр и в кино он может отправляться только раз в неделю, по субботам. Друзей он может приглашать к себе только в воскресенье. Он должен говорить, куда он ходит, и может в гости выходить, опять-таки в субботу, выбрав по желанию гостей или кино. Девушки были выкинуты из обихода. Здесь надо говорить о том, как иной раз находит коса организованности немецкой на камень российских безалаберств. Потому что однажды, удрав потихоньку, ночевал Алексей в прихожей на сундуке, ибо двери, сколь он не дубасил в них и не ломал, не отворились. Потому что, опоздав кофе на 3 минуты, кофе он не получил. Потому что очень странными были минуты примирения, когда фрау Леонтина тихо приходила к нему в комнату, смотрела, что он читает, гладила его голову и щекою свою и прислонялась к его щеке. К весне все это кончилось тем, что юноша Алексей захворал острой формой неврастении. Врачи повелели ему, елико возможно, больше гулять. В реальном дали ему бумажку, что может он появляться на улицах позже 8 в целях лечения, а дома 3 раза в сутки Готфрид Готфридович, ворча о шалаше некрытом, поливал его из ведра подсоленной водой. На рождественские каникулы, когда первые приступы неврастении приходили к Алексею в ряд с прибывающими и солнечными январскими днями, когда по утрам не мог Алексей поднять с подушки развинченной головы и не мог спать ночами, когда метался он от буйства к ипохондрии, часы ипохондрии вылеживая на диване лицом в подушке, на каникулы приехала из Москвы Шура Белозерская, некрасивая девушка, годами старшая, чем Алексей. В сумерки однажды, когда Готфрид Готфридович с фрау Леонтиной поехали за покупкой к сочельничьей елке, Алексей сказал Шуре, рассматривая свой помятый носовой платок: «Видите, вот этот носовой платок. Утром он был свеж и бел, сейчас он мят и сер. Это жизнь. Жизнь — это серая стена, около которой, не видя ее, тоскуют люди. Сегодня я шел по улице и увидел, как на морозе корчится нищая старуха. Мне захотелось кричать и плакать. Я отдал ей все мои деньги, и я поцеловал ее. Посмотрите, вы тоже будете, как этот смятый платок». Шура ничего не ответила. Алексей ушел к себе и лег на диван носом в подушке. Около часа была тишина. Тогда Шура на цыпочках прошла к Алексею, наклонилась к нему, потрогала его голову руками, поцеловала его затылок. Алексей медленно повернулся, взял ее плечи, посмотрел на нее, привлек к себе, поцеловал в губы, положил ее голову себе на грудь, сказал: «Мы несчастные люди, мы как тени, как Диоген, мы при солнце ходим с фонарями, потому что мы слепы. Я хочу тебя полюбить, но я не могу, у меня нет сил». Шура ничего не ответила, она нашла его губы и поцеловала. Алексей сказал: «Уйди, я хочу быть один». Шура ушла, приехали старшие, минуту в минуту в семь был ужин, минуту в минуту в десять погаснул свет. Алексей зажег секретную свою свечку, лег с книгой. В одиннадцать, со свечкой в руке, Алексей стал гвоздем сверлить стену в соседнюю комнату, в комнату приезжих. Из-за стены он услыхал шепот: «Зачем ты порчишь стену? Тебе не хочется спать? Приходи ко мне, будем разговаривать». «Я не одет», — сказал Алексей. «Ну так что? Мы же не мещане». «Я тоже разделась», — ответила Шура. Алексей пришел к ней, накинув на плечи плед. Она лежала до подбородка, закрыв себя одеялом. Алексей сел на край кровати. Он заговорил о Гамсуне, о гамсунских несбывающихся любовях. Он сказал: «Я не могу спать ночами. Весь мир, все мои представления о мире и все мои инстинкты я сейчас перестраиваю. От детства мне казалось, что я центр, от которого расходятся радиусы жизни. Теперь мне ясно, что я только пешка в лапах жизни. Нет, Александра, я никогда не полюблю тебя». Затем он сказал: «Александра, мы же без предрассудков. Я никогда не видел обнаженных женских плеч. Покажи мне». Она молча обнажила плечи. Он рассматривал, как инженеры рассматривают новую машину. «Можно поцеловать?» — спросил он. Она кивнула утвердительно головою. Он поцеловал так же, как дегустаторы пробуют качество вин. «Ты девушка, Александра?» — спросил он. «Нет», — ответила она. «Был такой человек, когда я в последнем классе гимназии...» Алексей перебил ее, он сказал: «Мне неинтересно, Александра. Я не люблю тебя, прости. Я пойду одиночествовать». И он ушел. Все же он провертел в стене дырочку. Дырочка приходилась к изголовью постели Шуры. Ночами Алексей пододвигал стул к дырочке и разговаривал через нее с Шурой, доказывая ей, что он ее не любит. Больше он не ходил к ней ночами. Два раза она приходила к нему, ей было холодно, и она залезала к нему под одеяло, чтобы слушать ту кашу, которая творилась в его голове. В ночь, когда на завтра Шура должна была уезжать в Москву, через дырочку Алексей сказал ей: «Александра, мне стыдно сознаться. Я ни разу в жизни не целовался с женщиной. Мне страшно думать, что это будет с любимой женщиной. Я хочу, чтобы это было с тобой». «Я тоже хочу», — ответила она. «Приди ко мне сейчас». «Нет, ты приди ко мне», — сказал он. Он знал, что если пойдет, он, у него на пороге двери задрожат руки, и он будет совершенно влюбленным. Так ни он к ней, ни она к нему и не пришли в ту ночь. Ни в ту ночь, никогда. Утром Алексей ушел в реальное, Шура уехала без него. Они не простились. Только на другой день он нашел записку, всунутую в книгу. «Ах, Алексей! Брюсовская холодность вам не к лицу. В провинции на окраинах живут такие девушки с ямками на щеках. От полнокровия им нужна брюсовская холодность. Продумайте хорошенько ноябрьскую ночь». Так написала она ему такое, чего он не понял. В январе, по примеру Снищи, Алексей поцеловал в лысину учителя математики, в слезах сказав ему о том, что он милый и несчастный, как мир. В этот же день Алексея освободили от занятий, и Готфрид Готфридович стал лить на него по три ведра в сутки соленой воды. В январе же Алексей с компанией гимназистов угодил в публичный дом впервые в жизни. Инстинкт чистоплотности заставил его быть только свидетелем, но на другой же день он завопил, что весь мир и он сам в первую очередь заражены сифилисом, чтобы его не трогали, чтобы не заразиться. Теперь сам он уже никуда не хотел идти. Просиживал дни у печки, а в сумерки, несмотря на выдуманный свой сифилис, шел к фрау Леонтине, ластился к ней, клал голову к ней на колени, говорил, что она единственный его человек, целовал ей руки, шею, глаза и щеки. А ночами, в бессоннице, всю кашу своих домыслов он изливал в письмах к Шуре Белозерской в Москву. Шура ему не отвечала ни разу. В начале февраля в Москву на съезд поехал Готфрид Готфридович. Готфрид Готфридович вернулся и передал Алексею его, Алексеевы, письма к Шуре. Письма были распечатаны. Готфрид Готфридович сказал, передавая письма: «Шура просила вернуть тебе твою белиберду. Я прочитал. Какие безобразия ты пишешь девушкам». Алексей полез на дядю с кулаками, чтобы доказать ему возмутительность чтения чужих писем. Дядя отшутился, в шутке взяв руки Алексея и помяв ему кости. Алексей не понимал такой гадости ни со стороны Шуры, ни со стороны дяди. Готфрид Готфридович сказал: «Ты разорви эти письма. Тебе должно быть стыдно за них». Алексей пошел читать письма фрау Леонтине. Тогда Готфрид Готфридович, несвойственно для немцев осердившись, отнял эти письма и бросил их в печку. И тогда впервые увидал Алексей, как плакала фрау Леонтина крупными, безмолвными слезинками. Здесь кончается глава первая рассказа. Алексей уехал в мае от Готфрида Готфридовича навсегда, чтобы поступить в жизнь.